Тем временем девушки выбрались из воды, вытерлись и улеглись на косе бок о бок, подставив тела солнцу. Испытание было, пожалуй, не огнем. Скорее, ему пришлось преодолеть подводный риф. А теперь, после мучительных усилий, он очутился в тихой голубой лагуне. Снова, словно эхо, на сей раз Гоген. Смуглые груди и сад Эдема. Удивительно, как естественно Катмине и жизнь, которую ведут в этой усадьбе, умещается в такие вот моменты, в пространство мифа, существуя как бы вне времени, вне современности. А затем наступил еще один такой момент. Девушки поднялись с травы. Вероятно, они пришли к определенному выводу насчет собственной скромности или решили, что им дороже обойдутся язвительные выпады старика. Только они шли назад, как были, неся одежду в руках и вовсе не выказывая никакой застенчивости, по крайней мере, внешне. Однако двигались они с каким-то нарочитым, неправдоподобным равнодушием к собственной наготе, какой обычно видишь среди обитателей нудистских колоний. «Эй, мы есть хотим!» — крикнула им уродка. Волосы у нее на лобке были тоже крашеные, того же оттенка, что и красно-рыжие кудряшки на голове. Без одежды она казалась еще более нелепой. Опустившись на колени, на самом солнцепеке, девушки принялись распаковывать корзинки, а Дэвид помог Бресли передвинуться поближе к солнцу. Гоген исчез. Его место занял Мане. Все принялись за еду, и очень скоро нагота девушек стала казаться совершенно естественной. Они сумели и старика каким-то образом утихомирить. Непристойности из его речи исчезли. Он словно излучал мирное языческое довольство. Чудесный французский хлеб, коробочки с деликатесами, которые девушки привезли из Плелана, отсутствие вина, старик пил виши. Девушки — молоко. Для Дэвида припасли бутылку пива. Уродка сидела, скрестив по-турецки ноги. Что-то в ней было негроидное. Может быть, такое впечатление создавалось из-за экзотической прически и цвета волос, из-за очень темного загара. Она похожа была на австралийскую туземку. К тому же обоеполую. Психологически она по-прежнему была Дэвиду неприятна. Он не мог точно определить, почему именно, но то, что в мыши представлялось ему разумным милосердием, в уродке оборачивалось какой-то бездумной порочностью. Она не позволяла себе непристойных шуточек, но Дэвид не мог избавиться от чувства, что неявный сексуальный подтекст их поведения — ее и возбуждает, и забавляет. Может, для остальных все это и не выходило за цивилизованные рамки, но ей, с ее не так уж тщательно скрываемой искушенностью, здесь виделось что-то иное. И дело было вовсе не в нравственных устоях. Она будто бы понимала про себя, будто бы молча намекала, что Дэвиду кое-что перепадает за даром. Оттого-то он и испытывал неловкость, сознавая, что должен еще доказать ей, чего он стоит. Она по-прежнему, вроде бы с неприязнью, воспринимала его присутствие. И он совершенно не представлял себе, что же еще можно узнать о ней, помимо того, что она умеет распознать притворство и самую малость, склонна к модному теперь мелочному нарциссизму, стилю жизни, явно предназначенному скрыть, что жизнь не удалась.